Глава 35. Ран ждал окончательного вердикта. Приговора, который уже мог считать с лиц окружающих. Больше всего злился Аито. Эндра разрывался между ответственностью по отношению к хранителям и дружбой к Рану. Когда они впервые встретились, Ран шутил и готов был на все, чтобы показать королю, что веселье лучше, чем тяжкое бремя будущего главы государства. Вместе они многому научились. Ран стал тем, кем он был сегодня. Эндра научился править с гораздо большим кругозором, более человечным и смелым. Эрера тоже была ошеломлена, но держалась в стороне, в полном молчании. Ко всеобщему изумлению заговорил Отис. «Я долго не задержусь, но все же мне есть что сказать. Вы думаете, что можете все контролировать и ограничивать их правилами, но они гораздо взрослее, чем вы думаете. Лина знала, что делала. Она ответственна за себя и свои решения. Вина лежит как на ней, так и на Мэтре. Не сомневайтесь в этом». Гигант был единственным, кто встал на сторону учителя и проявил неожиданную поддержку. Для него не имело значения, что Ран старше или что у него есть обязанности по отношению к хранительнице. Для него они были взрослыми. Никто и ничто не мог осуждать их действия и подрывать столь важную часть их миссии. Отис развернулся и исчез за дверью. «Он прав. Я знаю его очень давно. Лина — взрослый человек, и у нас нет права осуждать ее поступки. Но твои, Ран, напротив, неприемлемы. Те функции, которыми мы наделили тебя, и та роль, которую ты играл в ее жизни, не могли позволить тебе совершать действия и не думать о последствиях. Ты думаешь, что я этого не знаю, Эндра? Ты думаешь, что я не чувствую себя виноватым? На твоих плечах нет этой ноши. Делиться мыслями и чувствами, не зная, когда они действительно заговорят. Она обманулась моим сознанием, но я ей уже объяснил, что этого больше не повторится. И на том спасибо. Ты мэтр, а не марионетка, которая пудрит ей мозги. Немного самоконтроля именем Ликс. Ты же старше нее и давно научился владеть собой. «А забылся в считанные секунды? Я разочарован, Ран!» — произнес Аито. «Никогда не знаешь, кого полюбишь», — вмешалась Эрера ко всеобщему удивлению. «Я не влюблен!» — повысил голос Ран, сжав зубы. «Неважно, у тебя чувства к хранительнице, но и речи быть не может, чтобы этот инцидент повторился. Она должна выполнить миссию с ясным умом. Ты ей подарил дополнительное время до пророчества, но твоя роль заканчивается на этом месте. Ничто не должно вмешиваться в ее миссию. Думала, что я предельно ясно выразилась». Взорвалась Эрера, которая, казалось, проклинала день, когда отпустила Рана. Они смотрели в глаза друг другу так, будто снова переживали воспоминания юности. Он причинил ей боль. Ран ни за что не хотел, чтобы она понимала его поступки, только не она, единственный человек, которого он любил до сих пор. Но Ран знал, что с Линой все по-другому. Она такая же, как он, и отныне они навсегда будут вместе. Она была дикой, недисциплинированной, с неиссякаемой пылкостью и независимостью, которую он сам превосходно понимал, и он выбрал бы эту неизведанную зону, нежели ожидаемое счастье с Эрерой. Реальность оказалась сложнее. Телепаты никогда не будут поняты, и тем более они не смогут подавить жизненно важную потребность в приключениях. Он знал, что после окончания войны Лина никогда не будет удовлетворена новыми буднями. «Таков был твой план? Быть вместе, когда все закончится? Ты мечтал?» — нападала Эрера. «Да о чем ты говоришь? Я совершил большую ошибку, но она больше не повторится. Я не оправдываю себя. Пусть те из вас, кто никогда не делал ошибочных суждений, скормят меня Камалиусу. Только сегодня речь идет о хранительнице, о той, кто могла бы восстановить порядок. И той, кого я спас, и ради которой отказался больше, чем от личной жизни, лишь бы помочь ей исполнить свое предназначение. Кто может пойти на такие жертвы? Ран рычал. Он ненавидел эти суждения, а еще больше гневный тон Эреры, которая на деле скрывала свою душевную боль. «Достаточно! Я доверяю тебе, Ран. Ты уже давно знаешь, что нужно или не нужно делать», — заключил Эндра, глядя в лицо другу. Ран с сожалением и злостью оглядел присутствующих и решительно покинул комнату. Сцена напомнила те далекие времена, когда много лет назад все собирались в этих стенах, в этом самом кабинете, чтобы получить нагоняй после многочисленных проступков. Сегодня он стал единственным, кому сделали выговор. Только он больше не был в теле того упрямого мальчишки, который потешался над другими, наплевав на последствия. «Почему ты так себя ведешь?» — кричала Клэр в кулуарах. Она гналась за Розаэлем. Он повернулся к ней, не переставая пятиться. «Что? По крайней мере, я не лгу. И теперь, когда вы в курсе этой мрачной шутки, можете обдумать все возможности, чтобы истребить магов раз и навсегда». «Одного я не понимаю. Ты первоклассный негодяй, мы все это поняли, но все равно хочешь помочь нам?» «Даже если мы не выносим кого-то, вовсе не значит, что у нас нет общих целей. Я бы рассчитывал на свое участие в победе, чтобы занять достойное место в этом новом мире». «И какое же?» «Место короля меня вполне устроит». Лицо Клэр вытянулось от изумления перед этой высокомерной физиономией. «Король? И чего?» «Неважно. Зная, как действовать, можно добиться чего угодно», — произнес Розаэль, с хищной ухмылкой приближаясь к Клэр. Он убрал прядь волос, упавшую ей на лицо, но она резко перехватила его запястье, останавливая. «Какого черта ты делаешь?» «После совместной ночи, проведенной за разговорами, я думал, ты перестанешь отталкивать меня, как взбалмошный ребенок». «Не обманывайся! То было не удовольствие, а способ выяснить, действительно ли ты на нашей стороне!» — вспылила она. Ее щеки вспыхнули. «Ты нервничаешь?» — прошептал он ей на ухо. «Нисколько!» «Ну так прекрати вести себя, как влюбленная девчонка!» — осклабился он, отступая. «Что? Я? Нет!» «Прощай, Клэр!» Он развернулся. Клэр снова охватили противоречивые желания, которые сжигали нутро. Раздраженно рыкнув, телекинетик направилась в спальню, чтобы увидеть Леону и Сильвина. «Ну что, устроила ему хорошую взбучку?» — рассмеялась Леона. «Гм...» — проворчала блондинка, рухнув на кровать. «Я вижу, Лины нет, Райан злится, Рану нужно время, чтобы прийти в себя, и вот мы снова меж двух огней», — рассуждал Сильвин. «Вам придется уйти, верно?» — тихо спросила Леона. Девушка привязалась к хранителям. Она больше других разделяла их убеждения, но не знала, куда могут привести ее вторжение. «Ты пойдешь с нами. При условии, если захочешь», — предложил юноша. Клэр не удержалась от громкого фырканья, услышав нежные нотки в голосе своего друга. «Черт возьми, в этом замке все чокнулись! Быстрей бы уехать! Когда Райан восстановится от ран, Алина научится контролировать свои трюки, которые теперь делят с Раном, мы уедем. Я ни за что не останусь здесь». «Прекрасно, что мы сумели сохранить спокойствие перед вихрем этих последних откровений. Я понимаю желание Лины держать все в себе. Нам нужно быть осторожными и помогать ей», — подчеркнул Сильвин. «Лина как сестра. Ты не представляешь, как мне плохо, когда подумаю, что ей приходится балансировать между всем этим. Вот почему я хочу уехать сейчас. Безделье толкает меня на размышления, от которых раскалывается голова. Но защиты больше нет. Стена в руках каждого, — заметила Леона. Не думаю, что они предпримут новую атаку, особенно после того, через что Лина заставила их пройти. Но сделают все возможное, чтобы отомстить в четырех королевствах, — заметил Сильвин. Сильвин и Клэр понимали, что не испытали и половины самых страшных тягот их миссии. «Придется выбирать, кто будет сопровождать нас. Этот вопрос будем решать в последующие дни», — решительно заявила Клэр. Друзья кивнули, понимая, что без союзников все может быть потеряно.